Глава 69. Игроки. Черт возьми, Шерил, мы что, правда не можем ничего сделать? Главный административный работник сверки ржавы кипел. Получается так, господин президент, развел руками гражданский министр обороны. Дабы быть более убедительным, я, как видите, привел с собой председателей комитета военных начальников штабов Форда Эмери, а также министра ВМФ Микки Страймана и министра ВВС США Брука Теобалда. «Вы что, Шерил, решили мне всех их представить?» — искренне удивился Атбуш. «Я вроде бы давно знаком с господинами генералами. Присядьте, присядьте, господа. Сейчас не до этикетов. У нас чрезвычайная ситуация. И речь не об Африке, понятное дело». «Послушайте, генерал-лейтенант», — обратился президент непосредственно к министру военно-воздушных сил США. «Неужели мы не способны оказать помощь нашему кораблю?» «Господин президент, что имеется в виду?» Генерал встал, ибо того требовала воинская вежливость. «Мы способны, если надо, и если на это будет разрешение, стереть в порошок всю Панаму подчистую. Мы можем атаковать все окружающие страны, но эта большая атомная дубина, стоит ли ей сейчас махать? Вам и нам нужна эффективная помощь, это да. Но в теперешней ситуации раскола страны, я надеюсь, это не запретная тема, и можно об этом хотя бы упоминать, я, видите ли, военный, привык называть вещи своими именами. Так вот, в теперешней ситуации раскола мы на сегодня лишены находящихся на юге страны аэродромов, а также расположенных в Мексиканском заливе баз. Кроме того, штаты, в которых местная администрация поддалась, а может и добровольно перешла на сторону мятежников, я в политических тонкостях не разбираюсь, приняли постановление о запрете полета самолетов ВВС, ВМФ и прочих ведомств над их территорией. Я как военный мог бы на эти писания плевать, однако в сторону поддержали некоторые военные контингенты. Там имеется части противовоздушной обороны, и не знаю, докладывали вам или нет, но несколько наших самолетов уже были обстреляны. Сбиты? Нет, только обстреляны. Но радоваться тут нечему. Мы подозреваем, что это была просто демонстрация силы. Никто и не пытался сбивать. Так, продемонстрировали решимость. Однако вы понимаете, в каких условиях я... просто-напросто не могу послать в Панаму транспортные самолеты. Туда и обратно им придется делать круг не в 1000 километров вокруг Флориды на восток, затем около Кубы и также обратно. Однако более того, где они там сядут, местный аэродром захвачен неизвестно кем. Нам вначале придется осуществить зачистку этой территории, сбросить туда десант. Но лучшие части у нас сейчас в Африке. И я не упоминаю о тех морских пехотинцев, что находились на подвергнутом ядерной атаке десантном корабле. Мы не сидим сложа руки, господин президент, все идет по плану. Наши коллеги, представленные здесь министром ВМФ адмиралом Стайменом, послали в акваторию АПЛ. Как мне известно, на ее борту крылатые ракеты, так что в случае чего мы сможем поддержать огнем наших попавших в западню морячков. «А можно я кое-что добавлю, господин президент?» Повернулся в главе исполнительной власти председатель комитета начальников штабов. «И, конечно, генерал. Вопрос касается эвакуации. Здесь такое дело. Мы в ближайшее время попробуем перебросить туда какую-нибудь боеспособную часть, дабы поддержать тамошнюю команду. Однако начинать оттуда вывоз еще не до этого. Понимаете, находящиеся там люди уже на грани паники. Они... боятся лучевой болезни и прочих бедствий, пропагандируемых медиками. Если мы начнем вывоз вертолетами, или уж не знаю чем, то там создастся суматоха. У них и так нету нормального командования. В конце концов, получится, что мы бросим посреди чужой страны поврежденный, но, в общем-то, пригодный к использованию корабль. Это недопустимо. Мало того, Конгресс потом не профинансирует постройку нового. А он, между прочим, нам крайне необходим. Отсутствие корабля такого класса создаст брешь в обороне, тем более сейчас. Кроме того, этот случай окончательно дискредитирует корабли класса Кленси. никто не будет брать во внимание, что никакой вид боевых средств не может противиться атомным ударам. Господин президент, нам просто необходимо для престижа, чтобы этот авианосец вышел из ситуации с честью. Так что же, генерал, нам ждать, пока его разделают под орех какие-то партизаны? Разумеется, нет, но мы хотим решить все как положено. Сразу после случившегося я развернул в сторону Панамы, идущий к Африке, десантный транспорт. На нем, правда, специфический груз, только танки с экипажами. Однако наши старички абрамсы, воевать им не в городских кварталах, так что они дадут этим панамским бандитам прикурить. И когда они будут на месте, генерал? Уже через 2,5 дня транспорт будет в порту Колон. Разгрузка, марш. Думаю, через день танки будут на месте. Это радует. А мы сможем поддержать их огнем? Вот для этого туда и направляется лодка «Голубой кит». Естественно, с ее дальнобойностью она может их поддержать хоть от берегов Коста-Рики. Однако, учитывая время подлета ракет, будет лучше, если она станет крейсировать поблизости. Кроме того, господин президент, она проследит за местной акваторией, вставил слово министр военно-морского флота. Лодка многофункциональна. Если надо, она не даст каким-нибудь пришлым, нежелательным судам разгрузиться. Ведь не только мы можем послать десант. А господин президент, разрешите? Вклинился в диспут директор ЦРУ Айзек Уинстон. «Убедя из соображения, которые я бы хотел высказать в присутствии военных, вам не кажется, что все мы как-то чрезвычайно торопимся?» «И что же вы имеете в виду, господин Уинстон?» Не слишком дружелюбно воззрился на ЦРУшника Буш Пятый. «Я разделяю все волнения за наших моряков, господа, но вот тут в чем дело. Не выпал ли нам сейчас счастливый, я несколько утрирую, но только для данного рассуждения, шанс проверить всех наших южноамериканских и центральноамериканских партнеров? Может быть, давайте несколько затянем дело, пусть они почувствуют нашу слабость. Тут-то и выяснится то, чего стоит. Лежащий поперек канала авианосец должен привлечь внимание всех. Это как бы наживка для бандитов». «Интересная мысль», — констатировал Буш. «А ваше мнение, Миллер? Давайте, высказывайтесь. Вы ведь мой штатный советник, как-никак». «Я дополню коллегу Уинстона, если позволите. Так вот, эта трагедия с Вильямом Купером может сыграть нам на руку. Чем дольше она будет продолжаться, тем лучше. Это покажет, что разобщенная страна не способна решить элементарные для другого времени задачи. Возможно, это сплотит армию, вернет к нам те самые части, что сейчас заняты обстрелом в ваших самолетах, господа авиаторы. В общем, история дает нам шанс». «Тут можно и переборщить, господин советник», — почесал нос президент. «Низшие чины армии и простые обыватели будут недовольны бездействием командования и правительства». «Значит, здесь требуется тонкий расчет, господин президент, как в шахматах. Мы жертвуем мелкую фигуру, но выигрываем по-крупному». «Да, какой-то резон здесь чувствуется», — согласился Ад Буш. «По крайней мере, стоит подумать. Вы согласны, господа генералы?» Военные промолчали, но переклянулись между собой. «Ладно, наша армия и флот не могут решать сходу», — констатировал президент США. «Ну что ж, пусть наши морячки еще подождут. Объявим часовой перерыв для внутриведомственных совещаний».